Может быть, этот запах протухающего мяса и погнал мистера Маквея в команду миссис Кармоди. «Искупление», — продолжала она свою проповедь, — «сейчас мы должны думать об искуплении. Бог покарал нас. Мы наказаны за то, что пытались проникнуть в секреты, запрещенные Богом древних. Мы видели отвратительные кошмары. Когда все это кончится? Что остановит это?» «Искупление», — орал старый добрый Майрон Лефлер. «Искупление, искупление», — шептали неуверенно остальные. «Я хочу услышать, что вы действительно верите», — кричала миссис Кармоди. Вены вздулись у нее на шее, словно канаты. Голос ее сел, охрип, но все еще сохранял властную силу. И я подумал, что эту силу дал ей именно туман. Силу и способность затуманивать людям головы. Туман, отобравший у всех нас силу солнца. До этого она оставалась просто несколько эксцентричной старой женщиной с антикварным магазином в городе, где полно антикварных магазинов. «Искупление!» — закричали они все хором. «Искупление, да!» — лихорадочно кричала миссис Кармоди. «Искупление разгонит туман! Искупление сметет этих чудовищных монстров! Искупление снимет завесу тумана с наших глаз и позволит увидеть!» Голос ее стал чуть тише. «А что есть искупление по Библии? Что есть единственное средство, снимающее грех в глазах и разуме Всевышнего?» «Кровь!» На этот раз меня всего затрясло. Еще чуть-чуть, и у меня, наверное, зашевелились бы волосы. Слово это произнес мистер Маквей. Мясник мистер Маквей, который резал мясо в Бриджтоне еще в ту пору, когда я был ребенком. Мистер Маквей, принимающий заказы и режущий мясо в своем запачканном белом халате. Мистер Маквей, чье знакомство с ножом было очень долгим. И с топором тоже. Мистер Маквей, который лучше других поймет, что средство для очищения души вытекает из ран на теле. «Кровь!» — шептали они. «Папа, я боюсь». Билли крепко сжал мою руку. Лицо его вытянулось и побледнело. «Полли, — сказал я, — по-моему, нам пора уходить из этого дурдома». «Окей», — согласился он, — «пошли». Олли, Аманда Корнелл, миссис Терман, миссис Реплер, Билли и я неплотной группой двинулись ко второму проходу к дверям. Было уже без четверти пять, и туман снова начал светлеть. «Ты и Корнелл берите пакеты», — сказал Олли, обращаясь ко мне. «Окей, я пойду первым. У скаута четыре дверцы?» «Да». «Отлично, я открою дверцу водителя и заднюю, с одной стороны. Миссис Дамфри, вы удержите Билли на руках?» «Я не слишком тяжелый?» — спросил Билли. «Нет, милый». «Вы с Билли забирайтесь вперед», — продолжал Олли. «К противоположной дверце. Миссис Терман вперед, в середину. Ты, Дэвид, за руль, а остальные...» «Куда это вы собрались?» — спросила вдруг миссис Кармоди. Она остановилась рядом с кассой у входа, где Олли спрятал продукты. Брючный костюм ее вызывающе желтел в полумраке. Всклокоченные волосы дико торчали во все стороны, как у Эльзы Ланчестер в «Невесте Франкенштейна». Глаза ее горели, а за спиной, загораживая двери, стояли человек 15. И все они выглядели так, словно только что выбрались из машины, потерпевшей аварию, или увидели летающую тарелку, или на их глазах дерево вытащило из земли корни и пошло. Билли прижался к команде, уткнувшись лицом в ее щеку. «Мы уходим, миссис Кармоди», — сказал Олли необычайно мягким голосом. «Пожалуйста, не задерживайте нас». «Вы не можете уйти. Там смерть. Вы что, до сих пор не поняли?» «Вам никто не мешал», — сказал я. «И мы хотели бы, чтобы к нам отнеслись так же». Миссис Кармоди наклонилась и безошибочно нашла пакеты с продуктами. С самого начала, должно быть, догадываясь о наших планах. Она вытащила их с полки, и один пакет сразу разорвался, консервные банки посыпались на пол. Другой пакет она грохнула об пол, и газированная вода с шипением растеклась во все стороны. «Вот такие люди виноваты в том, что случилось», — закричала миссис Кармоди. «Люди, которые не желают склониться перед волей всемогущего. Грешники в гордыне, надменные и упрямые. Из их числа должна быть выбрана жертва. Их кровь должна принести искупление». Поднявшийся одобрительный ропот будто пришпорил ее. Она впала в неистовство и, брызжа слюной, закричала: «Нам нужен мальчишка, хватайте его! Хватайте, нам нужен мальчишка!» Они бросились к нам, впереди всех с каким-то радостным блеском в пустых глазах бежал Майрон Лефлер. Мистер Маквей сразу за ним, Лицо его было неподвижно и бесстрастно. Аманда отшатнулась назад, еще крепче прижав к себе Билли, обнявшего ее за шею, и испуганно взглянула на меня. «Дэвид, что мне...» «Обоих хватаете!» — кричала миссис Кармоди. «Девку его тоже хватайте!» Будто апокалипсическое воплощение желтой и мрачной радости, миссис Кармоди запрыгала на месте, все еще держа накинутую на руку сумку. «Хватайте мальчишку! Хватайте девку! Обоих хватайте! Хватайте всех!»